Глава 9. Мари. Руки тряслись, и я изрезала себе все пальцы, пока пыталась что-то придумать. Но они не слушались, лишь заливая пол кровью. «Мари, ты что, не трогай? Посмотри, как изрезалась вся. Девочки, мальчики, скорее помогите ей!» Одна из девушек осторожно отвела мои дрожащие руки от остатков десерта и повела на кухню. Я лишь пролепетала извинения, сбиваясь шага, спотыкаясь там, где еще никогда ни разу не падала. Меня трясло, и это не укрылось от глаз остальных. Они провожали меня удивленными взглядами, кто-то сочувствующими, но были и злорадные. Некоторые мне завидовали. Они тоже хотели участи бриллианта коллекции. Выделывались и всячески пытались завоевать расположение старика. Должно быть, решили, что это даст им какое-то преимущество, не знаю. На них перепишут все состояние. Ведь детей или близких родственников в этом доме не водилось. Не знаю. Я сейчас готова была думать про что угодно, лишь бы не проваливаться в черную тягучую панику. Потому что я даже не представляла, куда деваться от прожигающих меня черных глаз. Как он тут оказался? Откуда пришел и узнал ли? Хотя о чем я? Судя по взгляду, от которого я едва не умерла там на месте, он не просто узнал. Он еще и чего-то от меня хотел. Присев на стул, прикрыла глаза. В голове мгновенно вспыхнули яркие картинки, что никогда не тускнели, несмотря на года. Как его требовательные руки творили со мной магию, как его губы оставляли огненные дорожки на моей обнаженной коже. Как было страшно, но этот страх растворялся в неизбежности удовольствия. Я сама на это пошла, сама согласилась. Отдалась ему и даже несмотря на вспышку боли, не жалела. До сих пор при мыслях о той ночи, что я воскрешала раз за разом, приходило возбуждение, такое естественное, горячее, от которого хотелось исследовать свое тело. И ведь я делала это. Словно став женщиной, познала разные грани себя, а материнство лишь усилило эффект от трансформации. Боже, что за мысли в моей голове? «Марика, ты чего? С тобой все хорошо?» Открыла глаза и уперлась взглядом в бюст внушительного размера. «Вика. Моя, если можно было бы так сказать, приятельница. Простая девушка, что, как и я, пришла устраиваться на странную работу, не побоявшись ее условий. Да, просто немного не удержала. Немного? Давай сюда руки, пока окончательно все вокруг кровью не залила. Боже, да чего из тебя так хлещет? Эти дни, что ли? Или перенервничала? С тобой такого раньше не случалось». На меня смотрели с подозрением, и я поняла, что действительно сердце стучит как бешеное. Оно словно готово выпрыгнуть из груди и разбиться от нагрузки. «Просто особенность такая». Как можно более спокойно ответила я, обращая внимание на происходящее вокруг. И правда, столько крови. Мой передник был ею заляпан полностью. Я даже удивилась, откуда такое количество. Хотя ладно, уберу. Послушно дала руки Вике. Та со знанием дела, ведь по образованию она была медсестрой, начала обрабатывать мои пальцы. Уже вскоре они были в пластырях и бинтах. А я напоминала скорее какого-то Франкенштейна. Тем не менее, факта того, что я накосячила на работе, это не отменяло. Пора было возвращаться в реальность. Я спокойно поднялась, поблагодарила девушку и скомандовала. «Давайте доставать что-то из заморозки. Думаю, один из чизкейков. Надо спросить у хозяина, какой». «Он уже попросил малиновый. Мы достали и почти разморозили», — отрапортовал Максим, один из парней, что помогал мне на кухне. Ребята все были как на подбор, атлетического сложения, одетые в узкие темные брюки и бабочки на голое тело. Смотрелось очень сексуально и эклектично. Собственно, как и все в этом доме. Когда первый шок от таких нарядов прошел, я по достоинству оценил вкус хозяина этого места и его способность создавать прекрасное и уникальное. Нет, он прав. Это не пошлость, но волшебное искусство на грани. Я еще посидела, оценив, что необходимо будет сделать, и собралась с мыслями. Я всегда подавала ему еду только лично. Это было прописано в контракте. Мое присутствие являлось обязательным, и никто этого момента не скрывал. А это означало, что новый десерт я тоже повезу сама. И вновь встречусь глазами с тем, кто оказался в моей жизни не просто случайным партнером. При этом я искренне надеялась, что за этой нежданной, негаданной встречей ничего не последует. Ну его. «Давай, Марика, гости ждут», — тихо подтолкнула меня к обрыву Вика. Знала бы она, как сложно мне давали следующие шаги, как они разрывали мою душу и тело, насколько было сложно переселить тебя и пойти туда. Меня знобило. С перемотанными руками, уже в чистом переднике и с отсутствием крови, я пошла вперед, навстречу с тем, о ком мечтала, и при этом до ужаса боялась воплощения этой мечты в реальность.